Постараюсь сократить. Решение мое было принято неизменно, и я прямо отправился к Татьяне Павловне. Увы, могло бы быть предупреждено большое несчастье, если б я ее застал тогда дома. Но как нарочно в этот день меня особенно преследовала неудача. Я, конечно, зашел и к маме, во-первых, чтобы проведать бедную маму, а во-вторых, рассчитывая почти наверно встретить там Татьяну Павловну. Но и там ее не было. Она только что куда-то ушла, а мама лежала больная, и с ней оставалась одна Лиза. Лиза попросила меня не входить и не будить мамы. Всю ночь не спала, мучилась, слава богу, что хоть теперь заснула. Я обнял Лизу и сказал ей только два слова о том, что принял огромное и роковое решение, и сейчас его исполню. Она выслушала без особого удивления, как самые обыкновенные слова. О, они все привыкли тогда к моим беспрерывным последним решениям и потом малодушным отменам их. Но теперь было дело другое. Я зашел, однако же, в трактир на канаве и посидел там, чтоб выждать и чтоб уж, наверное, застать Татьяну Павловну. Впрочем, объясню, зачем мне так вдруг понадобилась эта женщина. Дело в том, что я хотел ее тотчас послать к Катерине Николаевне, чтоб попросить ту в ее квартиру и при Татьяне же Павловне возвратить документ, объяснив все и раз навсегда. Одним словом, я хотел только должного. Я хотел оправдать себя раз навсегда. Порешив с этим пунктом, я непременно и уже настоятельно положил замолвить тут же несколько слов в пользу Анны Андреевны и, если возможно, взяв Катерину Николаевну и Татьяну Павловну как свидетельницу, привести их ко мне, то есть к князю, там помирить враждующих женщин, воскресить князя и, одним словом, по крайней мере, тут, в этой кучке, сегодня же сделать всех счастливыми, так что оставались бы лишь один Версилов и мама. Я не мог сомневаться в успехе. Катерина Николаевна из благодарности за возвращение письма, за которое я не спросил бы с нее ничего, не могла мне отказать в такой просьбе. Увы, я все еще воображал, что обладаю документом. О, в каком глупом и недостойном был я положении, сам того не ведая. Уже сильно смеркалось, и было уже около 4 часов, когда я опять наведался к Татьяне Павловне. Марья ответила грубо, что не приходила. Я очень припоминаю теперь странный взгляд из-под лоби Марьи. Но, разумеется, тогда мне еще ничего не могло зайти в голову. Напротив, меня вдруг кольнула другая мысль. В досаде и в некотором унынии, спускаясь с лестницы от Татьяны Павловны, я вспомнил бедного князя, простиравшего ко мне давеча руки. И я вдруг больно укорил себя за то, что я его бросил, может быть, даже из личной досады. Я с беспокойством начал представлять себе, что в мое отсутствие могло произойти у них даже что-нибудь очень нехорошее, и поспешно направился домой. Дома, однако, произошли лишь следующие обстоятельства. Анна Андреевна, выйдя давеча от меня во гневе, еще не потеряла духа. Надобно передать, что она еще с утра посылала к Ламберту, затем послала к нему еще раз, и так как Ламберта все не оказывалось дома, то послал, наконец, своего брата искать его. Бедное, видя мое сопротивление, возложило на Ламберта и на влияние его на меня свою последнюю надежду. Она ждала Ламберта с нетерпением и только дивилась, что он, не отходивший от нее и юливший около нее до сегодня, вдруг ее совсем бросил и сам исчез. Увы, ей и в голову не могло зайти, что Ламберт, обладая теперь документом, принял уже совсем другие решения, а потому, конечно, скрывается и даже нарочно от нее прячется. Таким образом, в беспокойстве и с возраставшей тревогой в душе, Анна Андреевна почти не в силах была развлекать старика, а между тем беспокойство его возросло до угрожающих размеров. Он задавал странные и пугливые вопросы, стал даже на нее посматривать подозрительно и несколько раз начинал плакать. Молодой Версилов просидел тогда недолго. После него Анна Андреевна привела, наконец, Петра Ипполитыча, на которого так надеялась, но этот совсем не понравился, даже произвел отвращение. Вообще на Петра Ипполитыча князь почему-то смотрел все с более и более возраставшую недоверчивостью и подозрительностью. А хозяин, как нарочно, пустился опять толковать о спиритизме и о каких-то фокусах, которые будто бы сам видел в представлении, а именно, как один приезжий шарлатан, будто бы при всей публике отрезывал человеческие головы, так что кровь лилась, и все видели, и потом приставлял их опять к шее, что будто бы они прирастали тоже при всей публике, и что будто бы все это произошло в 59-м году. Князь так испугался, а вместе с тем пришел почему-то в такое негодование, что Анна Андреевна принуждена была немедленно удалить рассказчика. К счастью, прибыл обед, нарочно заказанный накануне где-то поблизости, через Ламберта и Альфонсинку, у одного замечательного француза-повара, жившего без места и искавшего поместиться в аристократическом доме или в клубе. Обед с шампанским чрезвычайно развеселил старика. Он кушал много и очень шутил. После обеда, конечно, отяжелел, и ему захотелось спать, а так как он всегда спал после обеда, то Анна Андреевна и приготовила ему постель. Засыпая, он все целовал у ней руки, говорил, что она его рай, надежда, гурия, золотой цветок, одним словом пустился было в самые восточные выражения. Наконец заснул, и вот тут-то я и вернулся. Анна Андреевна торопливо вошла ко мне, сложила передо мной руки и сказала, что уже не для нее, а для князя умоляет меня не уходить, и когда он проснется, пойти к нему. Без вас он погибнет, с ним случится нервный удар, я боюсь, что он не вынесет еще до ночи. Она прибавила, что самой ей непременно надо будет отлучиться, может быть, даже на 2 часа, и что князя, стало быть, она оставляет на одного меня. Я с жаром дал ей слово, что останусь до вечера, и что, когда он проснется, употреблю все усилия, чтобы развлечь его, а я исполню свой долг, — заключила она энергически. Она ушла. Прибавлю, забегая вперед, она сама поехала отыскивать Ламберта, это была последняя надежда ее. Сверх того, побывала у брата и у родных Фонариотовых. Понятно, в каком состоянии духа должна была она вернуться. Князь проснулся примерно через час по ее уходе. Я услышал через стену его стон и тотчас побежал к нему. Застал же его сидящим на кровати, в халате, но до того испуганного уединением, светом одинокой лампы и чужой комнаты, что, когда я вошел, он вздрогнул, привскочил и закричал. Я бросился к нему, и когда он разглядел, что это я, то со слезами радости начал меня обнимать. «А мне сказали, что ты куда-то переехал на другую квартиру, испугался и убежал. Кто вам мог сказать это? Кто мог? Видишь, я, может быть, это сам выдумал, а может быть, кто и сказал. Представь, я сейчас сон видел. Входит старик с бородой и с образом, с расколотым надвое образом, и вдруг говорит: «Так расколется жизнь твоя». «Ах, боже мой! Вы, наверное, уже слышали от кого-нибудь, что Версилов разбил вчера образ». «Не спал? Слышал, слышал! Я от Настасьи Егорны еще давеча утром слышал. Она сюда перевозила мой чемодан и собачку. Ну вот и приснилось». «Ну, все равно. И представь, этот старик все мне грозил пальцем. Где же Анна Андреевна?» «Она сейчас воротится». «Откуда? Она тоже уехала?» — болезненно воскликнул он. «Нет, она сейчас тут будет и просила меня у вас посидеть». «Уи, прийти. Итак, наш Андрей Петрович с ума спятил, как невзначай и как проворно. Я всегда предрекал ему, что он этим самым кончит. Друг мой, постой!» Он вдруг схватил меня рукой за сюртук и притянул к себе. «Хозяин давеча, — зашептал он, — приносит вдруг фотографии. Гадкие! Женские фотографии, все голых женщин в разных восточных видах, и начинает вдруг показывать мне в стекло. Я, видишь ли, хвалил, скрипя сердце, но так ведь точно они гадких женщин приводили к тому несчастному, с тем, чтоб потом тем удобнее опоить его». «Это вы все о фон Зоне, да полноте же, князь. Хозяин дурак и ничего больше. Дурак и ничего больше. C'est mon opinion. Это мое мнение. Друг мой, если можешь, то спаси меня отсюда», — сложил он вдруг предо мною руки. «Князь, все, что только могу, я весь ваш. Милый князь, подождите, и я, может быть, все улажу. Не спа, мы возьмем да и убежим, а чемодан оставим для виду, так что он и подумает, что мы воротимся. Куда убежим? А Анна Андреевна?» «Нет, вместе с Анной Андреевной. О, моншер, у меня в голове какая-то каша. Постой, там в саке направо портрет Кати. Я сунул его давеча потихоньку, чтоб Анна Андреевна и особенно, чтобы это Настасья Егоровна не приметили. Вы не ради бога поскорее, поосторожнее. Смотри, чтоб нас не застали. Да нельзя ли насадить на дверь крючок? Действительно, я отыскал в саке фотографический в овальной рамке портрет Катерины Николаевны. Он взял его в руку, поднес к свету, и слезы вдруг потекли по его желтым худым щекам. C'est un ange du ciel. Это ангел, ангел небесный, — восклицал он. Всю жизнь я был перед ней виноват, и вот теперь, cher enfant, я не верю ничему, ничему не верю. Друг мой, скажи мне, ну можно ли представить, что меня хотят засадить в сумасшедший дом? Je dis des choses charmantes et tout le monde rit. Я говорю прелестные вещи, и все хохочут. И вдруг этого-то человека везут в сумасшедший дом. Никогда этого не было, — вскричал я. Это ошибка. Я знаю ее чувства. И ты тоже знаешь ее чувства. Ну и прекрасно. Друг мой, ты воскресил меня. Что же они мне про тебя наговорили? Друг мой, позови сюда Катю, и пусть они обе при мне поцелуются, и я повезу их домой, а хозяина мы прогоним. Он встал, сложил предо мной руки, и вдруг стал предо мной на колени. «Шер!» — зашептал он в каком-то безумном уже страхе, весь дрожа как лист. «Друг мой, скажи мне всю правду, куда меня теперь денут?» «Боже!» — вскричал я, подымая его и сажая на кровать. «Да вы и мне, наконец, не верите. Вы думаете, что и я в заговоре? Да я вас здесь никому тронуть пальцем не дам». «Сеса, не давай!» — пролепетал он, крепко ухватив меня за локти обеими руками и продолжая дрожать. «Не давай меня никому и не лги мне сам ничего, потому что неужто же меня отсюда отвезут? Послушай, этот хозяин Ипполит, или как его, он не доктор?» «Какой доктор?» Это не сумасшедший дом вот здесь, в этой комнате?» Но в это мгновение вдруг отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна. Должно быть, она подслушала у двери и, не вытерпев, отворила слишком внезапно, и князь, вздрагивавший при каждом скрипе, вскрикнул и бросился ничком в подушку. С ним произошло, наконец, что-то вроде припадка, разрешившегося рыданиями. «Вот плоды вашего дела», — проговорил я ей, указывая на старика. «Нет, это плоды вашего дела», — резко возвысила она голос. «В последний раз обращаюсь к вам, Аркадий Макарыч. Хотите ли вы обнаружить адскую интригу против беззащитного старика и пожертвовать безумными и детскими любовными мечтами вашими, чтобы спасти родную вашу сестру? Я спасу вас всех, но только так, как я вам сказал давеча. Я бегу опять. Может быть, через час здесь будет сама Катерина Николаевна. Я всех примирю, и все будут счастливы!» — воскликнул я почти в вдохновении. «Приведи, приведи ее сюда!» — встрепенулся князь. «Поведите меня к ней! Я хочу Катю! Я хочу видеть Катю и благословить ее!» — восклицал он, воздымая руки и порываясь с постели. «Видите?» — указал я на него Анне Андреевне. «Слышите, что он говорит? Теперь уж во всяком случае никакой документ вам не поможет. Вижу, но он еще помог бы оправдать мой поступок во мнении света. А теперь я опозорена. Довольно, совесть моя чиста. Я оставлена всеми, даже родным братом моим, испугавшимся неуспеха. Но я исполню свой долг и останусь подле этого несчастного его нянькой-сиделкой». Но времени терять было нечего, я выбежал из комнаты. «Я возвращусь через час и возвращусь не один!» — прокричал я с порога.